и посмотрел на Краснова, как бы спрашивая, что это значит. «Опять мудрит Лёва. Это у него заначка с богатым содержанием, и он регулирует выполнение плана приборами. Ну же и устрою я ему качку. Пошли!» Лундин, заметив руководителей, махнул рукой. Сразу остановились остальные приборы, и как ветром сдуло выстроившуюся очередь с тачками. «Боже мой, гости! Здравствуйте!» – всплеснул руками Лундин. «Как это мы вас проглядели? Ай-яй-яй! Может, устали, а? Неплохо бы по стаканчику чаю с дороги, а потом и за дело». Он повел большим носом и вдруг схватился за живот. «Ты что это, Лев Абрамович, опять согнулся? Язва ли уж так плохо с золотом?» – насмешливо спросил Краснов. Лундин сморщился, схватился за бок, осторожно посматривая в забой. «Все она, проклятая, мучает! А золото? Так откуда ему быть?» «Значит, рановато приехали и помешали выполнить план?» – едко усмехнулся Краснов и сразу же вспыхнул. «Кого ты обманываешь? Меня, себя или государство?» Лундин слушал его, согнувшись в вопросительный знак, и делал такое страдальческое лицо, словно отрывал приросший к позвоночнику язвенный желудок. Вообще, работал он неплохо, но когда не клеилось дело, как правило, сказывался больным, стонал, охал и ложился в постель. «Так вам нужно золото и объемы, а где мне их взять? Основные пески промыты, а новые площади еще не вскрыты, там такие объемы работ, надо же как-то жить, вот и тянусь!» Оправдывался он, охая и пряча хитроватые глаза. «Пойдем на место и разберемся». Краснов направился к работающим экскаваторам. Его теперь больше всего занимала подготовка песков. Важно иметь вскрытые полигоны, а промывку можно всегда наверстать. Он посмотрел на горы наваленных торфов, перебрасываемых ковшами за пределы контуров в перевалку, и рассердился. «Ты чего же молчал? Если будешь вскрывать весь контур, золото получишь к зиме. А чем будет заниматься прииск летом?» Лундин сел на траву и совсем согнулся. «А что я должен делать? Давайте экскаваторы, людей, будем выкручиваться. Вот все ждал вашего приезда, а тут еще здоровье». «Я уже говорил», – холодно перебил его Краснов. «Отрабатывать полигон участками и не заниматься этими дорогостоящими перевалками». «Валить торфа на золотоносные пески? Да кто на это решится? У меня проект горных работ утвержден техническим отделом Дальстроя. А потом...» У Лундина было испуганное лицо. «А потом перевалишь торфа на актированной, отработанной площади, сократишь в несколько раз объемы вскрышных работ и промоешь заваленные временно пески». «Нет, я спрашиваю, что я отвечу следователю, когда он спросит, для кого я схоронил запасы под торфами. Ты же читаешь газеты. А если я еще не успею промыть, так мне придется сушить сухари». Он снова застонал. «Зачем больному человеку искать казенную квартиру? Давай свои предложения, я подпишу». «А почему я должен что-то писать? Пусть даст указание управления». Краснов посмотрел на него пренебрежительно и покачал головой, понимая опасения Лундина. «Боишься оставить подпись на документе? Ну хорошо, я напишу это сам». Они прошли по забоям, поднялись на приборы, увешанные стланником, заглянули в летнюю столовую. Просмотрели доску показателей выработки бригад. Все ласкало взгляд внешней приглядностью и порядком. Краснов морщился, но молчал. В одном из актированных забоев он остановился, попросил проволочную метлу для зачистки подошвы песков. Подмел небольшой участок и, собрав все в лоток, тут же промыл. Золота в лотке не оказалось. «За хорошую отработку забоев спасибо. А за это», – он кивнул в сторону горки непромытых песков, – «отметим в приказе». «Может, и ни к чему, я уже распорядился, завтра же промоем все», – неуверенно прохрипел Лундин. «Экономить на торфах и дать золото быстрее, чем утверждено в плане, ты боишься, а обманывать государство нет», – сурово говорил Краснов. «Понимаю, Этот хвостик всегда можно спрятать».